Если кто-то подумал, что одна из грез являлась естественным продолжением другой, то это не так. В голове мистера Файндлейтера эти грезы существовали совершенно автономно, не пересекаясь, не накладываясь друг на друга. В первой Минни не было и в помине, ни в прошлом, ни в настоящем. Естественно, ей не было места на маленьком островке с белоснежным песком. Но мистер Файндлейтер, отправляясь туда, отказывался захватить с собой даже воспоминания о жене. Из прошлого он помнил лишь 6 месяцев, которые ушли на то, чтобы сбросить лишний жир, нарастить мускулатуру и приобрести необходимый загар, дабы Лаладж не могла перед ним устоять. Поэтому можно утверждать, что истоки этого видения надо искать в том знаменательном дне, имевшем место не быть 20 лет тому назад, когда мистер Файндлейтер решил не просить Минни выйти за него замуж или, попросив, получил отказ. Во всем мире не существовало никого, кроме него и Лаладж в прошлом, настоящем и будущем. Не следует также думать, что мистер Файндлейтер принадлежал к числу мужчин, жаждавших амурных приключений в реальной жизни. Он мог только мечтать о них, потому что ревнивая жена держала его на коротком поводке. Он не воспринимал Лаладж как любовницу, но она дарила ему все то, что он хотел бы получать от Минни. Но, увы, ведь хотелось-то мистеру Файндлейтеру сущих пустяков. Взаимопонимание, дружеского общения, признание его достоинств, любви, добрых слов, счастья, покоя. А раз Лаладж было свойственно все то, чего не хватало Минни, ей досталось и прекрасное тело, которого она совершенно не стыдилась, и о его теле не делала пренебрежительных замечаний. Вот они и лежали бок о бок, одни в целом мире, на белоснежном песочке у ласкового океана, и болтали, как закадычные друзья. Лаладж говорила на английском с таким очаровательным акцентом. По мнению мистера Файндлейтера, ее отцом был ирландец, выбравшийся на остров с потерпевшего крушение корабля, что хотелось просто лежать и слушать ее голосок, как он слушал бы божественную музыку. Иногда, уже по возвращении в реальную жизнь, мистеру Файндлейтеру казалось, что нежный голос Лаладж — это лучшее, что у нее есть.